знаю Карачин. Я помню, что я никогда не грустил из-за каждой моей неудачи. Никогда не грустил из-за брошенных девок, они ведь все были тёлки. Я снова каждый напомню, снова каждый напомню. Раз, два и три, четыре, сука, вон из моей квартиры. Я сегодня буду на силе, все никого мы не забыли. Раз, два и три, четыре, что вы там, сука, мне запретили? Мы же не пили и не курили, так почему вы меня не пустили? Слышь, бессонница, не веди меня домой. Этой ночью меня сильно забрало. Этой ночью на закон не наплевать. Я хочу танцевать, я хочу танцевать. Слышь, бессонница, не веди меня домой. Этой ночью меня сильно забрало. Этой ночью на закон не наплевать. Я хочу танцевать, я хочу танцевать. Солнце не видит меня домой. Этой ночью меня сильно забрало. Этой ночью на законы наплевать. Я хочу танцевать, я хочу танцевать. Пока не село мое сердце, завяжи мои глаза. Я не хочу видеть каждое место. Мне не нужна, не нужна тишина. Мне не нужны они, Лены. Чувства в меру, запах веры, кавалеры. Все за первые и четверы. Дайте небо. С разбитыми сердцами мы роботами стали. И чувства не попадут нам в сердце, сколько бы ни искали. Сколько бы ни запрещали нам делать это заново. Я буду делать то, что меня радует, радует. Слышь, бессонница, не веди меня домой. Этой ночью меня сильно забрало. Этой ночью на закон не наплевать. Я хочу танцевать, я хочу танцевать. Слышь, бессонница, не веди меня домой. Этой ночью меня сильно забрало. Этой ночью на закон не наплевать. Я хочу танцевать, я хочу танцевать. Слышь, бессонница, не веди меня домой.